Что является источником? Является ли источником Бог или... Ну, я не буду сейчас говорить сатана, потому что, ну, это будет очень грубо, скажем, кто-то снимает вот здесь вот на нашем собрании, вдруг объявить, что это родство с дьяволом, это даже было бы и некрасиво. Друзья, но я немножко чуть иначе скажу. Вот задам один вопрос. Когда израильский народ шел по пустыне, чем он питался? Манной. Это вопрос риторический. Питались манной. Когда они пришли в землю Хананскую, чем они питались в земле Хананской? Произведениями земли. Братья и сестры, в какой момент манна с неба перестала падать? Вы помните или нет? То есть, вот когда, Юрий Васильевич, когда вошли в обетованную землю? Да, это точно так, но чуть-чуть не точно. В Священном Писании написано, что когда они вошли в обетованную землю, манна с неба продолжала падать. То есть манна падала не только во время путешествия, скажем, по пустыне. Манна с неба продолжала падать в земле Хананской. Написано, и в тот день, когда сыны Израилевы начали вкушать произведения земли Хананской, манна с неба перестала падать. Друзья, если бы они вошли в землю Хананскую и решили еще неделю питаться манной, манна бы, я понимаю, продолжала бы падать. Но когда они начали питаться произведениями земли, манна перестала падать. Друзья, я понимаю, что видеотехника – это заменитель, но ложный заменитель духовной пищи. Потому что телевизоры, видео, кино, театры и все-все, газеты, журналы – это все духовная пища. Говорить, потому что тема, она, вы чувствуете, что клонится к тому, что видеомагнитофон – это нехорошо. Но я все-таки, вот что, друзья, сторонник точно, чтобы наши разговоры соответствовали Библии. В Библии написано, не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. Братья и сестры, жизнь для Духа дает Слово Божие. И никакой заменитель в данном случае, он не даст жизнь. Он не даст жизнь. Даже если это будет очень интересный христианский фильм, и очень, ну так поставлен хорошо, он все равно жизни не даст. Потому что жизнь дает только Слово Божие. И вне всякого сомнения, что человека назидает? Назидает ли видеофильм? Не назидает. Написано, что назидает. Когда народ Божий собирается в церковь, проповедь, откровение назидает. Но видеофильм не назидает. Друзья, назидать – это строить, все выше и выше строить. Слово «назидание» оно означает устроение правильной духовной жизни. Я, братья и сестры, еще один текст. Написано «вера от слышания», а слышание от Слова Божия. То, что человек видит, это не производит веру. Ну вот посмотрите, друзья, одобрил ли Иисус Христос Фому или не одобрил? Когда Фома увидел, то Иисус Христос ему сказал, «Фома, ты поверил, потому что увидел». Но кто блажен? Друзья, блажен был Фома в том, что он поверил после того, когда увидел? Нет. Он не был блажен. Христос говорит, но блаженны не видевшие, но верующие. То есть, если человек видит, и от этого он верит. Друзья, эта вера настоящее блаженство человеку не приносит. Истинная вера появляется в результате слышания Слова Божия, но не в результате видения. Братья и сестры, я вот здесь еще какую мысль хотел отметить. Что видеофильм, что приносит, какой вред приносит видеомагнитофон или видеофильмы? Во-первых, это неправильное представление о Библии. Я, в общем-то, фильмов не смотрел. Друзья, никогда я не имел видеомагнитофон, и в церкви у нас ни у одного человека никогда не было такой техники. Хотя церковь у нас большая, у нас 220 членов, никогда за время истории церкви у нас не появлялся ни один видеомагнитофон. Но некоторые видеофильмы я смотрел. Наверное, это было, может быть, два. Да, наверное, два фильма смотрел, или три. Я вам впоследствии чуть расскажу, как я их смотрел. Друзья, но определенно все верующие свидетельствуют, которые посмотрели фильм на библейскую тему, говорят, что не так.

или пожилых, хочу уверить, что там, где в доме стоит видеомагнитофон, там смотрят не только христианские фильмы. Это совершенно точно. Там смотрят не только христианские фильмы. Очень часто, думаю, больше, чем 50%, может быть, 70% или 80%, дети просматривают сексуальные фильмы. Они находят кассеты в школе, в любом другом месте. Они могут купить. Подошел к киоску, выбор громадный. Заплатил, взял и посмотрит. Друзья, он посмотрит это тогда, когда вы будете сидеть на членском собрании. Потому что во время членского собрания дети дома. И когда церковь очищения проходит, дети тоже дома. И совсем не трудно вставить кассету, потому что все на месте. Магнитофон и телевизор, все здесь. Вставить кассету и посмотреть. И я вам скажу, друзья, их это интересует больше, чем история Соломона или Моисея. И поэтому они посмотрят. И, может быть, они второй раз смотреть не будут, потому что испугаются. Но то, что они увидят, этого им хватит на всю жизнь. На всю жизнь. Поэтому, братья и сестры, так понимаю, что если мы хотим, чтобы наших детей сохранить от осквернения, то эту технику в доме иметь не нужно. Почему я сказал, забежал наперед? Потому что думаю, что многие из нас мыслят так. Я фильмы не смотрю, и даже христианские, и не буду смотреть. У меня только документальная съемка. И все. Браки, ну и так дальше. Братья и сестры, я по этому поводу вот что хочу сказать о документальных фильмах. Ну, мне братья разрешили чуть-чуть задержать, потому что я точно знал, что я, в смысле время, что я не успею в отведенное мне время. О документальных фильмах, братья и сестры. Документальный фильм, он очень четко фиксирует отрицательные моменты, которые мы не замечаем. Мы не замечаем, замечает камера. Мы не замечаем тех людей, кто молится с открытыми глазами, потому что мы закрываем глаза. Мы не замечаем, как на молитве себя ведут дети. Мы не замечаем, как на молитве себя ведет пресвитер или, скажем, человек, который сидит у дверей. Это все замечает камера. Я вам расскажу маленькую историю. Однажды молодежь собрались смотреть фильм документальный. Провожали в Америку в одной церкви людей. И они попросили заснять. Ну, они засняли, оставили дубликат и увезли кассету в Америку на память. И вы знаете, я захожу в комнату, в темную комнату, я там оказался. Я эту историю с этими проводами знал. Ну, в смысле, это были мои друзья, которые уезжали в Америку. А кто заснял, друзья, простите, кто смотрел? Это молодежь нашей церкви, моей церкви. Так что я эту историю не придумываю. Это было 10 лет назад. Я захожу в темную комнату и слышу, молодежь смеется, настолько сильно смеется. Я думаю, что ж там смеется? Я ж не знал, что они смотрят. Зашел, смотрю, все сидят. И кто на земле, кто как. Человек 50 сидят и смеются. С чего они смеются? Они смеются, как проходит у нас богослужение. Идет молитва. Значит, видеосъемщик снимает пресвитера и всех молящихся. И вот, ну кто-то усердно молится. И так вот, глаза закрыл, и так, это даже вызывало у молодежи смех, потому что они уже пошла волна смеяться. Откуда началось? Значит, идет молитва, и пресвитер молится, и когда кто-то начинает молиться, он открывает один глаз и смотрит, кто молится. Братья и сестры, ну так бывает, я тоже пресвитер, я вам признаюсь, так бывает. Когда мы слышим незнакомый голос, мы подсмотрим, кто это молится. Или грешник зашел, или в соседней церкви. И вот пресвитер открывает один глаз и смотрит. Потом открывает другой глаз на другого молящегося. Это вызывало настолько смех. Ну и мне немножко стало смешно, братья и сестры. Вот. И потом другие моменты я вам рассказывать не буду, потому что и у вас это будет вызывать улыбку. Друзья, камера замечает все. Все замечает. И потом смотреть, и ну потом каялись, конечно, что смеялись, потом каялись. И вот здесь я убедился, насколько это плохо, вот так вот заснять служение или что-то еще. Вот. Бракосочетание. Как жених невесте, как он ее за руку держит, как что-то еще. Все. Какое у нее декольте, как она идет, как он ее на руки поднял. Все, друзья. Очень опытный специалист по видеосъемкам рассказывал. Он снимал браки, его приглашали. Да, он верующий, но он много лет проработал в системе телевидения. И поэтому как крупного специалиста, съемщика, его приглашали. И он признался, он говорит, я снимал много браков, и потом я их просматривал, и у меня это разложило меня. Меня это разложило, в смысле целомудрия. Говорит, я по видеофильму вижу то, что я не вижу на браке, то, что я не вижу даже когда я снимаю, я потом это вижу в фильме. И он раскаялся и выбросил всю свою аппаратуру. Он говорит, я боюсь, что это меня вообще приведет к какому-нибудь греху. И выбросил всю свою аппаратуру. Друзья, это говорит о том, что видео влияет на дух. Влияет на дух. Друзья, в книге «Числа», кажется, в 10 главе, вы это можете дома посмотреть, там написано, что о нитях из голубой шерсти. И там написано, чтобы мы не ходили вслед сердца нашего и очей наших, которые влекут нас к любодейству. То есть, я мысль хочу выделить, что влечет к любодейству. Очи и сердце. Сначала увидел движущую картинку, и это все вселяется в сердце, появляются плохие мысли, и человек начинает делать грех. Друзья, это очень сильно и пагубно влияет на дух. Ну и еще, какую мысль я хотел бы здесь отметить, это то, что видео в доме, как я уже сказал, друзья, это я уже пришел к этому же моменту, который чуть сказал. Это страшное искушение для детей смотреть то, что им нравится. Боевики. Одна девушка пришла ко мне домой, она говорит, я сон потеряла. Дядя Коля, я уже неделю не сплю. Она посмотрела какой-то страшный боевик. У нее просто ушел сон. Я говорю, это очень страшно, тебе было страшно. Она говорит, вроде не так страшно, но я когда ложусь, вот эта вся жуть на меня нападает. Но это было просто, это, друзья, это было страшное сатанинское нападение на нее. И когда она раскаялась, и вот я просил, чтобы Бог защитил, освободил ее от этих влияния злых духов, она первую ночь спала спокойно после просмотра этого боевика. Кто-то говорит, что то я предохранитель вытащу, и дети смотреть не будут. Да они лучше нас разбираются, где найти другой предохранитель, как его включить. Лучше нас, взрослых. У нас уже мозги засыхают, а у них еще свежие. Они найдут, он подумает хорошо и полезет туда, куда ты спрятал предохранитель, хоть даже он его и не видел. И вставит, и будет все равно смотреть. Братья и сестры, присутствие видео в доме – это соблазн для других. Мой верующий сосед скажет, у него есть, и пусть будет и у меня. Я буду всем говорить, я смотрю только документально, братья и сестры, я только свадьбы смотрю и богослужения. Друзья, мой сосед верующий поставит у себя видео, но он будет смотреть все, все, и отвечать за него буду я. Отвечать буду я. И также дети, они говорят, папа, почему у них можно, а у нас нельзя? Друзья, и последнее, что здесь я хочу сказать, это нарушение благовения в церкви. Когда возле кафедры идет съемка, когда в проходах, вот люди ходят и без разрешения. Кстати, друзья, вам скажу, друзья, я не политик, но вообще нарушение прав человека снимать меня без моего разрешения. И в некоторых странах это преследуется по закону. Да, в Америке, да, ну я, да. Друзья, это неправильно. Когда я сижу в рядах, а ко мне подходит и снимает, и у меня даже разрешения не спросил. Я в одном месте сочитывал брак, вот так стою за кафедрой, он подошел ко мне, ну, бессовестный фоторепортер, подошел и с одного метра наставил меня, вот в меня эту видеокамеру и снимает. Я ему говорю, убери сейчас же эту машинку, вон там встань, вот до дверей. Он пошел, стал возле дверей. Я не стал его совсем выгонять, чтобы на меня сильно не обиделся народ. Вот, и жених с невестой. Но, в общем-то, друзья, это нарушает благоговение в церкви. И информационную мысль хочу сказать. Друзья, в 93-м году, перед совещанием, перед съездом в Туле, совещание Совета Церквей, приняли решение, чтобы в церквах братства не иметь видеозаписывающей и производящей аппаратуры. Если где-то может возникнуть чрезвычайная ситуация, исключительная ситуация, что нужно съемку сделать видео, и это понятно будет, что нужно, то это можно сделать при разрешении церковного совета. Но что может являться исключительным случаем? Друзья, ну скажем, кто-то умер у вас, и все родственники находятся в России или на Украине, не смогли приехать, чтобы успеть на похороны, и просят, или еще как-то, и братья церковного совета рассуждают и решили, ну давай разрешим, давай разрешим. И разрешить. Но здесь нужно определиться так, чтобы не было никаких помех служению и ни нарушения благоговения в церкви, чтобы не было. Чтобы не было. Друзья, и то это не разрешение, что ну давай вот так вот делать. Друзья, это просто рассуждение в совете церквей. Ну, о каких-то вот таких экстремальных обстоятельствах. Братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся. Видимо, мы одну молитву совершим, стоя. Какой текст Писания хочу предложить для молитвы? В послании к Колоссянам написано, все, что вы не делаете, словом или делом, все делайте от души, как для Господа, а не для человека. И другой текст, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Хочешь ли ты сделать видеосъемку? Если ты готов это сделать во имя Господа Иисуса Христа, и ты уверен, что Он вас одобрит, то... Ну, тогда уже будешь делать с разрешения церковного совета. Вот. Друзья, ко мне некоторые подходят и очень обижаются. Вы уже запретили фотографировать, это неправильно и так дальше. Друзья, я не запретил. Даже я не запретил фотографировать вот с этого места. Но только согласуйтесь с пресвитером. Согласуйтесь с пресвитером. Это неправильно, когда девочка из рядов встает, проходит сюда и фотографирует проповедника. Или, скажем, какой-нибудь брат подходит. Но если ей пресвитер разрешил, то она имеет на это право. Но если не разрешил, такого не должно, друзья, чтобы вспышки здесь мелькали и все прочее. Или откуда ни возьмись, появлялась видеокамера. Друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы в сердце не появилось какого-то противления, а чтобы мы... Правильно поняли. Дорожишь с духовным здоровьем своих детей. Хочешь, чтобы твои дети были верующими. Хочешь, чтобы в семьях ваших детей не было разврата. Друзья, в семьях бывает разврат между мужем и женой. Если хочешь, чтобы не было разврата и благополучно жили твои дети, убери. Убери аппаратуру из своего дома. Если ребенок посмотрит где-то в школе, друзья, на нас этой ответственности не будет. А когда мы своими руками губим душу наших детей, упаси Бог от этого. Пожалуйста. Пожалуйста, дополни. Я еще хочу, брат, все здесь чуть-чуть дополнить. Я читал техническую сторону, ну, вот эти видеотеки. Значит, это светские специалисты признают, что кто хочет себе делать, ну, типа архива на память, то они это не советуют делать. Видеокассеты через несколько лет они разрушаются. Вот это покрытие на них. Так что долгую память не создадите, если вы снимаете иные события. Фотографии вам много раз больше служат. Поэтому такой там был совет, особо не тратить. Они долго не просохраняются. И еще один момент. Хочу сравнить. Тем, которые каким-то образом оправдывают телевидение и видео. Значит, когда Самсон однажды посетил город Газу, встретился с блудницей, потом вышел, пошел по дороге, попадается ему лев навстречу, он этого льва побеждает, потом возвращается, опять через некоторое время в трупе льва завелся мед. Помните, да? Он взял этого меда, поел. Это был Назарей Божий. А Назареем Божиим запрещалось даже прикасаться не только к трупам животным, а к трупам людей, но и к трупам животным. То есть Самсон, у него небольшая пошла линия падения. Он стал оскверняться. Так вот, хочу такую аллегорию сравнить, что труп, в данном случае льва, это телевизор. А мед – это новости в мире животных, интересный документальный фильм и так далее. Меда поели сладенького и осквернили свое священство новозаветное. Помолимся, братья и сестры. Господь наш Отец Небесный, мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты дал нам милость быть верующими. И мы имеем от Тебя видение, что может быть в доме нашем, а что не должно быть, Господь. Помоги, чтобы мы только это соблюдали. Помоги беречь наши души и наш дух от осквернения, и дух, и души наших детей, Господь. Чтобы в наших семьях все было здраво, чтобы вера наша формировалась на чтении Библии, чтобы семья наша сплочалась, жизнь в семье не возле видео, а вокруг Слова Твоего. Господь, просим Тебя, дай нам мудрость и решительность, чтобы принять правильное решение, Господь, чтобы дьявол не мог разрушать наши семьи, чтобы мы заботились о том, какие семьи будут у наших детей, как наши сыновья будут относиться к своим женам и наши дочери к своим мужьям. Прошу Тебя, благослови нас, Господи, быть мудрыми уже здесь, на земле. Аминь. Садитесь, друзья. Братья и сестры, следующее собрание, гостям объявление. Следующее собрание будет завтра в 7 часов вечера. Первый час назидания, второй час представания. Приглашаем, приходите. Сейчас будет членское собрание, не члены церкви должны будут пойти домой. Сейчас и потом.